Глава 13. Приближался праздник освобождения, и сознал, что настал час ему покинуть этот мир и вернуться к отцу. Полюбив своих, находящихся в этом мире, он полюбил их до конца. Во время ужина, когда дьявол уже побудил Иуду Искариота, сына Шимона, предать Иису, и сознавая, что отец отдал все в руки его, и что он пришел от Всевышнего и теперь возвращается к Всевышнему, встал из-за стола, снял с себя верхнюю одежду и опоясался полотенцем. Потом он налил воды в таз и начал мыть своим ученикам ноги и вытирать их полотенцем, которым был опоясан. Когда он подошел к Шимону Петиру, тот сказал ему: «Повелитель, ты хочешь мыть мне ноги?» Иса сказал ему: «Сейчас ты не понимаешь, что я делаю, но позже поймешь». «Ты никогда не вымоешь моих ног», — возразил Петир. Иса ответил: «Если я не омою тебя, то у тебя нет со мной ничего общего». Шимон Петир ответил: «Тогда, повелитель, омой мне не только ноги, но и руки, и голову». Иса ответил: «А мытого нет нужды мыть, разве только ноги, так как все его тело чисто. Вы ведь чисты, хотя и не все». Он знал, кто предаст его, и поэтому сказал, что не все чисты. Окончив мыть ученикам ноги, Иса снова оделся и, возвратившись, возлег на своем месте за столом. «Вы понимаете, что я сделал для вас?» — спросил он их. «Вот вы называете меня учителем и повелителем, и правильно, потому что я и есть учитель и повелитель. Поэтому, если я ваш повелитель и учитель, омыл вам ноги, то вы тоже должны мыть ноги друг другу. Я показал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Говорю вам истину: раб не больше своего господина, и посланный не больше пославшего его. Если вы это знаете и так поступаете, то вы благословенны. Я не говорю о всех вас. Тех, кого я избрал, я знаю. Но слова Писания: «Тот, кто ест мой хлеб, пошел против меня», должны исполниться. Говорю вам обо всем заранее, чтобы, когда это произойдет, вы поверили, что я и есть тот, за кого себя выдаю. Говорю вам истину: кто принимает посланного мною, тот принимает и меня. И кто принимает меня, тот принимает и пославшего меня». Сказав это, Иса произнес в большом волнении: «Говорю вам истину, один из вас предаст меня». Ученики стали растерянно переглядываться между собой и спрашивать, кого он имел в виду. Один из учеников, которого Иса любил, возлежал у стола рядом с ним. Шимон Петир показал ему жестом: «Спроси, кого он имеет в виду». Придвинувшись к Исе, ученик спросил: «Повелитель, кто это?» Иса ответил: «Тот, кому я подам этот кусок хлеба, обмакнув его в блюдо». И обмакнув кусок, Иса протянул его Иуде Искариоту, сыну Шимона. Как только Иуда взял хлеб, в него вошел сатана. «Делай быстро то, что собираешься делать», — сказал ему Иса. Никто из возлежавших за столом не понял, зачем Иса сказал ему это. Иуда отвечал за сумку с общими деньгами, и некоторые подумали, что Иса попросил его купить необходимое к празднику или же раздать часть денег бедным. Взяв хлеб, Иуда сразу же вышел. Была ночь. Когда Иуда вышел, Иса сказал: «Теперь я, тот, кто был ниспослан как человек, прославлен, а во мне прославлен Всевышний. Если Всевышний прославлен во мне, то Всевышний прославит в себе и меня, и немедленно прославит. Дети мои, недолго мне еще быть с вами. Вы будете искать меня, и, как я говорил предводителям иудеев, так говорю и вам: туда, куда я иду, вы не можете прийти. Я даю вам новое повеление: любите друг друга. Как я вас полюбил, так и вы любите друг друга. Все узнают, что вы мои ученики, если вы будете любить друг друга». Шимон Петир спросил его: «Повелитель, куда ты идешь?» Иса ответил: «Туда, куда я иду, ты сейчас со мной пойти не сможешь, но позже ты пойдешь». Петир спросил: «Повелитель, почему я не могу идти за тобой сейчас? Да я готов жизнь отдать за тебя». Иса тогда сказал: «Ты отдашь за меня свою жизнь? Говорю тебе истину, не успеет сегодня и петух пропеть, как ты трижды отречешься от меня».